Тот, кто явится. Асень без труда встала с полу и только тут заметила упавшее из кресла шитье. Машинально она пощупала ткань, вопросительно взглянула на Аннету. «Что это вы шьете? Чепчик?» Она стала разглядывать. «Для кого же?» «Для того, кто явится», — отвечала Аннета. Ася повернулась к ней. «Кто вам сказал?» Марк поклялся ничего не говорить. Аннета свободной рукой потрепала невестку по щеке. «Никто не сказал, но я думаю, вы его ждете. Вот и готовлюсь. Должно быть, длинноногий будет щеночек. Папа и мама, ох, как побегали!» Ася, смеясь, стерла с носом оласкавшую ладонь Аннеты. И он бежит во весь опор. Я чувствую в животе его лапки. Во весь опор мчится. И то ли еще будет. Боже мой, а я, неужели придется сидеть на цепи? Я не хочу торчать в конуре. Не мое дело. Чего ты боишься? Сказала Аннета. Если ты сама не в силах справиться с своей душой, кто сможет посадить ее на цепь? Но даже Аннетта могла довести своих детей лишь до половины пути. Дальше она и сама не знала, куда идти. Заплуталась. Втихомолку Аннетта переживала тот же духовный кризис, что и они, да иначе и быть не могло. Все трое оказались натурами родственными. И каждый, хотя и передвигался вперед, на свой страх и риск, своей тропинкой, неизбежно подал на ту же стезю, что заводило их всех в тупик. Религией, которую всю жизнь безотчетно исповедовала Аннета, был некий возвышенный индивидуализм. Эта вера, ничем не замутненная у Аннеты, согревала и других представителей ее поколения, в особенности наиболее свободных и сильных всех, кого она избирала или соглашалась принять возлюбленные, друзья и союзники. Отказ хотя бы от частицы своего свободного «я» представлялся им поистине непоправимым преступлением, смертным грехом. Чтобы не поступить с этой своей свободой, они готовы были претерпеть все — лишение, одиночество. Аннетта склонна была впадать в противоположную крайность. Ее не раз влекло, хотя она неохотно в этом признавалась, к натурам асоциальным, к кондотьерам. Отсюда ее причуды, непонятные на первый взгляд, знавших ее, добропорядочных людей, связь с Филиппом Вилларом, дружба с Тимоном. Эти добропорядочные люди — очень бы удивились, как удивилась бы, вероятно, и сама Аннетта, если бы ее внутренний голос, которому нет дела до законов морали, заявил во всеуслышание: «Они мне ближе, чем вы. Лучше уж быть волком, чем овцой. Всем чем угодно, только не овцой». Смутное, непреодолимое отвращение к стаду. Вот что она вместе с плотью и кровью передала Марку. Это, конечно, было не лучшее, что он унаследовал от матери, и во всяком случае не облегчало ему жизнь. Марк так и не примкнул ни к одному направлению общественной мысли. Подобно тому, как его мать не соглашалась ограничить свою жизнь брачной постелью, Марк тоже отказывался втиснуть свой духовный мир в прокрустово ложе какой-нибудь доктрины. Он не понимал, откуда берется у большинства людей такая страсть к самоистязанию. Зачем им непременно нужно, согнувшись в три погибели, уроду и калечи себя, сидеть в железной клетке? Какое ему дело до всех споров и драк из-за всяких измов, материализма, спиритуализма, социализма, коммунизма и т.д. и т.п. Все это лишь ошейники для собак, которые держат на привязи. Ася тоже ненавидела привязь. Ненавидела все и всяческие запруды, ненавидела фарватер, заранее проложенное русло. Ненавидела все, что связывает, так усердно оберегала свое «я», что оно ускользало от нее, как вышедший из берегов ручей, который, разлившись, пропадает где-то в полях. В своем беге он теряет направление и скорость. Берегись, ручей, как бы тебе не превратиться в одно из тех бескрайних стоячих болот, что под палящим солнцем Италии отравляют воздух вредоносными испарениями. Берегись и ты, Марк, что привело на твое ложе этот вышедший из берегов ручей, эту царевну лихорадку. И она... И он искали уединение вдвоем, пытались осуществить вместе двуликий индивидуализм Януса. Их побуждал к этому инстинкт самосохранения. Мое я, оно вечно голодно, его нужно насыщать, насыщать тобой. Я хочу быть тобой, нет, не быть, завладеть тобой. Два лика Януса, но не затылок к затылку, а уста к устам, два хоботка, кто кого поглотит. Если апельсин твердый и горек на вкус, он уцелеет. Если мягок и сочен, его высасывают. Но тогда что же остается, чтобы утолить мою жажду? Кожура! Кожуру выбрасывают, и вот мы снова одиноки и снова томимся жаждой.